Эпилог. Морская фея совершила тяжелый переход вдоль побережья мечей, навстречу северным ветрам. Но капитан Дюдермонт и его матросы были счастливы помочь четырем друзьям как можно быстрее добраться до глубоководья. В гавани северного порта их встретили изумленные взгляды бывалых моряков, которые, не веря своим глазам, наблюдали за тем, как упрямая суденышка, лавируя между огромными плывучими льдинами, устремилась к пристани. Впрочем, Дюдермонт, призвав на помощь весь свой многолетний опыт, пришвартовался без особых хлопот. За 2 месяца морского путешествия 4 друзей вполне восстановили свои силы, и, несмотря на все тяготы перехода по бурному зимнему морю, на борту царило приподнятое настроение. В конце концов, их поход завершился удачно, и даже раны Кэти Бри были уже почти незаметны. Но если возвращение на север морем оказалось нелегким, дальнейшее путешествие по суше таило в себе еще больше опасностей. Зима, хотя ее время и подходило к концу, все еще свирепствовало в полную силу, а друзья никак не могли дождаться, пока сойдут снега. Попрощавшись с Дюдермонтом и его командой, они плотнее закутались в плащи и, покинув глубоководье, двинулись в широкую скамью по северо-западному торговому пути. Снежные бури, метели и голодные волчьи стаи пытались помешать им, а покрытая скопившимися за год снегами дорога существовала лишь в воображении эльфа, умевшего определять местоположение по солнцу и звездам. И все-таки, в конце концов, они пришли в широкую скамью, исполненное желание поскорее отвоевать Мифрилхал. Сородичи Бреннера из долины Ледяного ветра и 500 соплеменников Вульфгара уже давно поджидали их. Менее чем через 2 недели после возвращения друзей под знамена Бреннера пришла 8-тысячная армия дворфов из цитадели Адбар под предводительством славного полководца Дагнабита. Планы похода принимались, отвергались и утверждались заново. Дзирт и Бреннер, призвав на помощь свои воспоминания об устройстве подземного города, нарисовали подробные карты и прикинули численность армии Дергаров. И вот, когда весна уже почти освободила север от зимы, и всего за несколько дней до того, как армия Бреннера была готова выступить в поход, к ним прибыли еще 2 отряда весьма неожиданных союзников – лучники из Серебристой Луны и гвардейцы Несма. Поначалу Бреннер хотел было прогнать воинов Несма. Он еще не забыл, как обошлись в свое время с ним и с его друзьями дозорные этого города. Кроме того, он сомневался, что их действия продиктованы дружескими чувствами, а не надеждой извлечь выгоду из участия в войне. Но друзья Бреннера проследили за тем, чтобы он принял мудрое решение. В будущем дворфам его клана предстояло поддерживать с Несмом, ближайшим к Мифрилхаллу городом, тесные торговые связи. Помня об этом, друзья в конце концов убедили Бреннера, что мудрый король всегда найдет в себе силы не помнить зла. Они превосходили врага числом. Их решимость не знала границ. И что самое главное, их вели в бой искусные полководцы. Бреннер и Дагнабит во главе основных сил, закаленных в боях дворфов и свирепых варваров, один за другим освобождали от врага залы Мифрилхалла. Кэти Бри со своим волшебным луком, несколько чародеев-гарпелов и лучники из 2 соседних городов, следуя за главным войском, очищали боковые коридоры. Дзирт, Вульфгар и Гвенвивар, как это часто бывало в прошлом, действовали сами по себе, шагая по коридорам горного города чуть впереди и ниже главных сил. Они неизменно расправлялись с большим числом дергаров, чем если бы дрались в общем строю. Верхний уровень был освобожден за 3 дня. Через 2 недели пал нижний город. К моменту, когда весна полностью вступила в свои права, и менее чем через месяц после того, как войско Бреннера покинуло широкую скамью, мастера клана боевого топора вновь затянули песни в залах своей древней родины. А законный король Мифрилхалла занял свой трон. Стоя на вершине горы, Дзирт смотрел на далекие огни серебристой луны, удивительного города, в который его некогда не впустили. Теперь он мог, не таясь, ходить по земле, высоко держа голову и откинув капюшон плаща. Большинство людей относилось к нему так же, как и прежде. Мало кто слышал о Дзирте до Урдене. Но теперь Дзирт знал, что ему не в чем оправдываться и незачем скрывать свое эльфийское происхождение и черную кожу. Теперь он уже не обращал внимания на тех, кто не находил в себе сил относиться к нему по справедливости. Он знал, что зло, которым наполнен мир, по-прежнему будет следовать за ним. Но теперь, благодаря Кейтибри, он умел противостоять ему. Девушка выросла на его глазах. Выросла и превратилась в прекрасную женщину. И эльф был бесконечно рад тому, что она наконец обрела свой дом. Думая о ней, о Вульфгаре и стоящем рядом с ними Бреннере, темный эльф, никогда не имевший собственной семьи, неизменно испытывал неясный трепет. «Ах, да чего же мы все изменились!» — прошептал Дзирт, обращаясь к горным ветрам. И на этот раз в его словах не было и тени сожаления. А осенью из Мифрилхалла в серебристую луну начали поступать первые творения мастеров-дворфов. К следующей весне, не без помощи варваров долины Ледяного Ветра, которые взялись доставлять товар на рынок, торговля была уже в полном разгаре. Весной в зале королей началось создание статуи Бреннера «Боевой топор». Но для дворфа, который много где побывал и много чего повидал на своем веку, увековечение его в камне было самым обычным событием по сравнению с тем, что он наметил на этот год. «Я же вам говорил, что он вернется», — сказал Бреннер Вульфгару и Кэтибри, сидевшим рядом с ним в тронном зале. «Эльф ни за что не пропустит вашу свадьбу». Дагнабит, который с благословения короля Харбрама поклялся Бреннеру вечной дружбе, вместе с 2000 дворфов остался жить в Мифрилхалле, вел в зал гостя, который в последние месяцы довольно редко появлялся в горном городе. «Приветствую вас», — сказал Дзирт, подходя к друзьям. «А ты все-таки пришел?» — равнодушно протянула Кейтибри. «Честно говоря, мы тебя уже не ждали», — в тон ей сказал Вульфгар. «Даже и не знаю, найдется ли сейчас лишнее место за столом». В ответ Дзирт лишь улыбнулся и, отвесив глубокий поклон, извинился за то, что заставил друзей волноваться. В последнее время он действительно, порой на несколько недель, исчезал из горного города. От приглашения повелительницы Эластриэль посетить серебристую луну было не так-то легко отказаться. «Пуф!» — фыркнул Бреннер. «Я же вам говорил, что он вернется. И на этот раз насовсем!» Дзирт покачал головой. Бреннер удивленно поднял брови и, пытаясь сообразить, что затевает его друг, склонил голову на плечо. «Собираешься отправиться на охоту за убийцей, а, эльф?» Не удержавшись, спросил он. Дзирт улыбнулся и покачал головой. «Нет, с этой гнусной тварью я больше встречаться не желаю», ответил он и взглянул на Кейти Бри. Уж она-то отлично понимала его. «Пойми, добрый дворф, в этом огромном мире есть множество восхитительных вещей, которые не разглядеть, оставаясь в тени. Есть много звуков, гораздо более мелодичных, чем звон стали, и множество ароматов, более приятных, чем запах смерти. «Придется готовить еще один праздничный ужин», — ухмыльнулся Бреннер. «Готов спорить, что у эльфа дело тоже идет к свадьбе». Дзирт ничего не возразил на это. «Возможно, Бреннер и прав. Когда-нибудь, может быть». В любом случае, сейчас Дзирт уже не боялся мечтать и надеяться. Он примет этот мир таким, каков он есть, и выберет, что делать дальше, исходя из собственных желаний, а не из тех глупых запретов, которые некогда сам для себя установил. А сейчас у эльфа появилась тайна, которой он ни с кем не хотел делиться. Дзирт впервые в жизни познал умиротворение. Тут в комнату вошел и приблизился к Дагнабиту еще один дворф. Оба быстро вышли из зала, но Дагнабит вскоре вернулся. «Что там такое?» — спросил у него Бреннер, несколько смущенный этой суетой. «Еще один гость», — объяснил Дагнабит, но не успел он и рта раскрыть, чтобы представить очередного посетителя, как в зал проскользнула маленькая фигурка хафлинга. «Реджис!» — вскричала Кейти Бри, и они с Вульфгаром бросились навстречу своему старинному другу. «Пузан!» — заорал Бреннер. «Что, девять кругов ада, привело тебя?» «Ты думал, что я пропущу такое событие?» — усмехнулся Реджис. «Свадьбу двух моих лучших друзей!» «Но как ты узнал?» — спросил дворф. «Ты недооцениваешь свою славу, король Бреннер», — сказал Реджис, отвешивая изящный поклон. Дзирт внимательно наблюдал за хафлингом. На его курточке, не считая висящего на цепи волшебного рубина, сияли и переливались всеми цветами радуги искусно нашитые бриллианты. Больше, чем эльф когда-либо видел в одном месте. Притороченные к поясу Реджиса мешочки тоже, судя по всему, были наполнены золотом и драгоценными камнями. «Ты надолго к нам?» — спросила Кейти Бри. Реджис пожал плечами. «Сейчас я никуда не тороплюсь», — ответил он, и Дзирт удивленно поднял брови. Магистры гильдии воров никогда не покидали надолго свой трон. Слишком уж много было желающих в любой момент занять его. Кейти Бри явно обрадовалась ответу хафлинга и тому, что он поспел вовремя. Сородичи Вульфгара уже почти восстановили осевший камень, город, расположенный у подножия гор. Впрочем, они с Вульфгаром собирались жить рядом с Бреннером. После свадьбы они хотели отправиться немного попутешествовать. Возможно, в долину Ледяного Ветра, а может быть и куда-нибудь в южные края вместе с капитаном Дюдермонтом. Но пока что Кейти Бри все никак не решалась сообщить Бреннеру, что они с Вульфгаром хотят уехать, даже несмотря на то, что отсутствовать они собирались всего лишь несколько месяцев. При том, что Дзирт постоянно куда-нибудь исчезал, дворфу наверняка будет одиноко одному. Но вот если Реджис решит подольше погостить в Мифрилхалле... «Так вы дадите мне комнату?» — спросил Реджис. «Комнату, где я мог бы сложить свои вещи и отдохнуть с дороги». «Ну, конечно, я сама позабочусь об этом», — сказала Кэти Бри. «А где твои слуги?» — спросил Бреннер. Протянул Реджис, явно придумывая ответ на ходу. «Дело в том, что я приехал один. Ты же знаешь, южане плохо переносят северную весну». «Вот и хорошо», — сказал дворф. «Теперь моя очередь потешить тебя славным ужином». Реджис, предвкушая роскошное пиршество, энергично потер руки. И они с Кэти Бри и Вульфгаром отправились выбирать комнату, став рассказывать друг другу о своих последних приключениях еще до того, как вышли из зала. «Не сомневаюсь, эльф, что в Калимпорте ни одна собака не слыхала обо мне», сказал Бреннер Дзирту, когда они остались одни. «И кто может знать об этой свадьбе южнее широкой скамьи?» С этими словами дворф хитро подмигнул своему чернокожему другу. «Ты заметил, Пузан еле держится на ногах под весом тех сокровищ, которые он на себя навьючил, а?» Дзирт пришел к таким же выводам сразу же, как только увидел Хафлинга. «Сдается мне, что он опять от кого-то удирает». «Конечно», — засопел Бреннер. «Он опять впутался в какую-то историю. Или я не бородатый гном?»